Глава 4. После часа джентльменов у Фрэнка начинается настоящая работа. У Фрэнка каждый день настоящая работа, у него 4 бизнеса, бывшая жена и подружка. Чтобы управляться, надо постоянно ими заниматься, по крайней мере, стараться это делать. И он пытается, без особого успеха, втолковать эту простую истину Эйбу. «Если каждый день заниматься делами, — учил Фрэнк мальчишку, — можно отвлечься от них, когда случается что-то неожиданное, но если ими не заниматься, тогда постоянно что-то случается. Понятно?» «Понятно». «Непонятно», — мысленно вздыхает Фрэнк, потому что поступает мальчишка иначе. А Фрэнк строго следует своему правилу. Может быть, даже слишком строго, как сказала Петти, когда он в последний раз был у нее дома, чтобы устранить протечку под кухонной раковиной. «Ты совсем не бываешь в церкви», — упрекнула его она. «А зачем мне там бывать, чтобы какой-то священник-педофил, который штаб маленьких мальчиков, читал мне лекцию о морали?» Это словечко Фрэнк перенял у Герби Гольдштейна, предпочитая его всем остальным похожим словам. Фрэнк терпеть не может сквернословия, но на идиш это звучит не так вульгарно. «Ты ужасен», — отозвалась Петти. «Ага, ужасен», — думает Фрэнк. Однако, подводя баланс ее домашнего бюджета, он заметил, что в последнее время она стала меньше тратить на церковь. Священникам должно быть известно то, что всегда было известно итальянским мужьям. Итальянские женщины неизменно находят способ наказать тебя, чаще всего нанося удар по твоему кошельку. Можешь обойтись с ней по-свински, она все равно исполнит свой долг в спальне, а потом пойдет и купит новый стол с табуретками, и ни слова не скажет. И муж тоже промолчит, если у него есть голова на плечах. Если бы у священников хватало мозгов, они перестали бы кричать с кафедры об уменьшении денежных пожертвований, и тогда получили бы в свою тарелку вдоволь 10-центовиков и 5-центовиков. Как бы там ни было, церковь не входит в число забот Фрэнка, а вот поставка в рестораны столового белья входит. В первые 2 часа после закрытия магазина Фрэнк объезжает на машине рестораны, которые обслуживает, делая, как он говорит, удовлетворительные визиты, то есть беседуя с владельцами и менеджерами, дабы удостовериться, что они удовлетворены обслуживанием, что их заказы выполняются вовремя, что на скатертях, салфетках, фартуках и кухонных полотенцах нет ни пятнышка. Если ресторан еще и покупает рыбу, то Фрэнк идет в кухню поздороваться с шеф-поваром и лично убедиться, что тот всем доволен. Они вместе отправляются в холодильное отделение, и Фрэнк сам осматривает рыбу, а если у шеф-повара есть претензии, то он записывает их в маленький блокнот и следит, чтобы подобное не повторялось. «Слава богу, в наше время есть сотовые телефоны», — думает Фрэнк, потому что теперь он может позвонить Луису из машины и сказать, чтобы тот через 20 минут привез свежего тунца в Ocean Grill. И на сей раз действительно свежего. «Зачем писать, если вы сразу же звоните?» — спрашивает юный Эйб. «Затем, что клиент видит, как ты пишешь», — объясняет Фрэнк, «и понимает, что ты серьезно относишься к его бизнесу». К часу дня Фрэнк успевает побыть в дюжине лучших ресторанов Сан-Диего. Сегодня он едет с юга на север, чтобы встретиться с Джилл в городке Энсинитас. Джилл – вегетарианка, поэтому они встречаются в ресторане «Лемонграсс», хотя его хозяин не принадлежит к числу клиентов Фрэнка, и у него нет там скидок. Когда Фрэнк приезжает в ресторан, Джилл уже там. На мгновение он останавливается около входа, чтобы посмотреть на нее. Очень долго они с Петти думали, что не могут иметь детей. Они успели свыкнуться с этой мыслью, и тут на тебя, Джилл, моя красавица-дочь, взрослая дочь, высокая, хорошенькая, с распущенными по плечам каштановыми волосами. У нее карие глаза и римский нос. Одета она небрежно, но стильно, в голубые джинсы и черный свитер. В ожидании читает «Нью-Йоркер» и отхлебывает из чашки, насколько ему известно, травяной чай. Вот она поднимает голову и улыбается, и эта улыбка для Фрэнки дороже всего на свете. После развода с Петти они с Джилл долго не могли найти общий язык, но Фрэнк не винит дочь в тех горьких временах. «Тяжело было, — думает Фрэнк. — Из-за меня ей и ее матери пришлось много пережить. Почти все время, что Джилл училась в колледже, она едва разговаривала с отцом, хотя он оплачивал ее учебу, ее комнату и содержание. А потом в ней как будто что-то переключилось. Она позвонила и пригласила его на ланч. Оба чувствовали себя неловко, стеснялись, и это было потрясающе. С тех пор они понемногу восстановили свои отношения. Нет, пока еще до папы лучше знать не дошло. Она еще не изжила обиду полностью и время от времени выпускает коготки. Однако теперь они по вторникам встречаются за ланчем, и Фрэнк ни за что эту встречу не пропустит, какой бы напряженный ни выдался день. «Папа?» Она откладывает журнал и поднимается из-за стола, чтобы отец обнял ее и поцеловал в щеку. «Малышка». Он садится напротив дочери. Они в типичном южнокалифорнийском ресторане для хиппи, буддистов, вегетарианцев, со скатертями и украшениями на стенах из натуральных материалов. Официанты разговаривают шепотом, словно находятся в храме, а не в ресторане. Фрэнк читает меню. «Попробуй соевый бургер». «Не обижайся, малыш, но мне бы что-нибудь покалорийнее». Он замечает нечто, напоминающее сэндвич из семизлакового хлеба с баклажанами, и решает, что возьмет его. Джилл заказывает суп с соей и лемонграссом. «Как твой бизнес с наживкой?» «Стабильно». «Видел маму?» «Конечно». «Каждый день вижу», — думает Фрэнк. «Если не чековая книжка, то его внимание требует автомобиль или дом. К тому же он еженедельно привозит ей алименты наличными». «А ты?» «Вчера мы обедали вместе и ходили за покупками», — отвечает Джилл. «Я все время пытаюсь, но, увы, безуспешно купить ей что-нибудь не черное». Фрэнк улыбается, однако не напоминает дочери о ее собственном свитере. «С тех пор, как ты ушел от нее, она одевается, будто монашка». «Ну вот, мы и добрались до обязательного упоминания об этом. Однако сегодня это произошло раньше обычного», — думает Фрэнк. «Кстати, малыш, для справки, я не уходил от нее, это она меня выставила. Правда, у нее были на то причины, а мне досталось по заслугам. Просто для справки». Однако он этого не говорит. Джилл берет что-то с соседнего стула и подает отцу конверт. Он с любопытством смотрит на нее. «Открой», — говорит она, — «а сама сияет». Фрэнк вынимает очки и надевает их. «Стареть неприятно, приходится это признать». «Письмо из Калифорнийского университета». Фрэнк достает его из конверта и принимается за чтение, однако дочитать до конца не может, потому что его глаза заволакивает туман. «Это... я принята на медицинский факультет Калифорнийского университета». «Малыш, потрясающе! Я так горжусь, так счастлив!» «Я тоже», — говорит Джилл, и Фрэнк вспоминает, какая она простосердечная в свои лучшие минуты. «Ну вот, моя маленькая девочка будет врачом, онкологом». «Ну, конечно», — думает он, — «Джилл ничего не делает наполовину. Если прыгает, то обязательно в глубокий черный омут». «Итак, Джилл не собирается стать обыкновенным врачом, она хочет бороться с раком. Что ж, отлично. Я нисколько не удивлюсь, если она добьется своего». Медицинский факультет Калифорнийского университета. «Занятия начнутся осенью, так что летом я поработаю в паре мест, а потом смогу работать неполный день. Мне кажется, я осилю». Фрэнк качает головой. «Поработай летом», — говорит он, — «но, малыш, одновременно учиться на медицинском и работать нельзя». «Пап, я...» — он поднимает руку, прося ее помолчать. «Я позабочусь о деньгах». «Ты и так слишком переутомляешься, и я позабочусь». «Ты уверен?» На сей раз он, не произнося ни слова, отвечает ей взмахом руки. «Однако счета будут большие», — думает Фрэнк. «Значит, много наживки, много белья и рыбы. И съемное жилье». Фрэнк присматривает и за квартирным бизнесом. «Надо будет поднажать», — думает Фрэнк. «Ничего, справлюсь. Я принес много дерьма в твою жизнь, так что придется найти способ и заработать еще денег. И тогда мою дочь будут называть доктором Макьяна. Интересно, что сказал бы отец?» «Это такое счастье!» Фрэнк встает, наклоняется к дочери и целует ее в голову. «Поздравляю!» Она хватает его за руку. «Спасибо, папа!» Приносит еду, и Фрэнк с притворным аппетитом жует сэндвич. «Жаль, — думает он, — что они не позволят мне пройти на кухню и показать, как готовят баклажаны». Все остальное время отец с дочерью болтают о пустяках. Он спрашивает ее о мальчиках. «Да нет, ничего серьезного, — отвечает она, — к тому же у меня не хватит времени и на медицинский, и на любовь». «В этом вся Джилл, — думает Фрэнк, — у девочки есть голова на плечах». «Десерт?» — спрашивает он, когда они доедают заказанные блюда. «Ничего не хочу», — отмахивается она, пристально глядя на его живот. «И тебе не советую». «Это возраст», — говорит он. «Это диета. Твои канноли. У меня ресторанный бизнес». «А какого бизнеса у тебя нет?» «Соевого», — усмехается он, подавая знак официанту, чтобы тот принес счет. «Тебе надо радоваться, что у меня столько всего. Только так я мог оплачивать твой колледж и смогу платить за твое медицинское образование. Надо, правда, еще разобраться, как это сделать». Фрэнк провожает дочь к ее маленькой Тойоте Кэмри. Он купил ей этот автомобиль, когда она поступила в колледж. Надежный, с большим пробегом, разумной страховкой и все еще в отличном состоянии, потому что она ухаживает за ним. Будущий онколог умеет заправлять машину бензином и менять свечи зажигания, а также механиков, которые, упаси Господи, попробуют надуть Джилл Макьяна. Джилл внимательно смотрит на отца, проницательные карие глаза могут быть на редкость нежными. Не часто, но когда это случается... «Что?» — она медлит. «Ты был чудесным отцом, и прости, если я... Ну-ну, все в прошлом», — говорит Фрэнк. «Господь дает нам лишь сегодня, малыш. Ты замечательная дочь, и я очень горжусь тобой». Они крепко обнимаются. Спустя минуту она уже в машине и едет прочь. «Вся жизнь впереди, девочка», — думает Фрэнк. «Что с тобой будет?» Он уже в пикапе, когда звонит телефон. Бросает взгляд на экран. «Привет, Петти». «Раковина». «Что с ней?» «Засорилась, там полно мусора». «Ты вызвала сантехника?» «Я зову тебя». «Заеду сегодня». «Когда?» «Не знаю, Петти, у меня много дел. Когда смогу, тогда приеду. Ключ у тебя есть?» «Это мне известно», — думает Фрэнк. «Зачем каждый раз напоминать?» «У меня есть ключ. Я только что виделся с Джилл. Сегодня вторник. Она сказала тебе о медицинском факультете, показала письмо. Чудесно, правда? Еще как чудесно. Но, Фрэнк, разве это нам по карману? Я что-нибудь придумаю». «Не знаю. Я придумаю», — повторяет Фрэнк. «Извини, Петти, у меня дела». Он отключает телефон. «Потрясающе», — думает он. «Теперь мне надо еще чинить раковину. Мало у меня забот. Наверное, Петти чистила картошку в раковине, и хотя у меня есть 4 техника, которых я могу послать к ней, нет, я сам должен приехать, иначе Петти не поверит, что все сделано на совесть. Ей надо, чтобы я ползал на четвереньках и царапал пальцы». Тогда она будет счастлива. Фрэнк останавливается у торгового центра Солана-Бич, заходит в Starbucks и покупает капучино со снятым молоком и вишенкой, но без взбитых сливок. Закрывает его крышкой, садится обратно в машину и едет в маленький бутик Донны. Она стоит за прилавком. «Со снятым молоком?» — спрашивает она. «Да, как всегда», — отвечает Фрэнк. «Только сегодня цельный стаканчик». «Очень мило», — Донна улыбается Фрэнку и отпивает кофе. «Спасибо. Сегодня я без ланча». «Без ланча?» — Фрэнк задумывается. «Потому что ланч для Донны — это кусочек морковки, листик салата и, может быть, немного свекла. Правда, благодаря этому она в свои 50 лет выглядит на 30 с небольшим, до сих пор сохранив фигуру танцовщицы из Вегаса, длинные изящные ноги, осиная талия и пышный высокий бюст. Если прибавить к этому волосы цвета пламени, зеленые глаза и лицо, за которое можно умереть, да и подходящий характер, то неудивительно, что он привозит ей капучино каждый раз, когда оказывается поблизости, и раз в неделю цветы, и что-нибудь блестящее на Рождество и дни рождения. Донна дорого стоит, и она сама с готовностью это подтвердит. Фрэнк тоже это понимает. Высокое качество и высокая цена неотделимы друг от друга. Донна хорошо заботится о Донне, и от Фрэнка ждет того же. Но Донна не содержанка, совсем не содержанка. У нее припасено много денег со времен, когда она была танцовщицей. На них она приехала в Сан-Диего и открыла дорогой бутик. Товара у нее немного, однако все высшего качества и самое модное, чтобы привлечь богатеньких дам Сан-Диего. «Почему бы тебе не перевести магазин в Лахойю?» — спрашивает Фрэнк. «Ты знаешь, какая там арендная плата? Но большинство твоих покупательниц оттуда. Им ничего не стоит проехать 10 минут». «Она права», — думает Фрэнк. «Они и вправду приезжают к ней. Вот и теперь две дамы присматриваются к выставленным платьям, а еще одна торчит в примерочной. К тому же Донна сама носит то, что продает, и выглядит ослепительно. Если бы в магазине было пусто, — думает Фрэнк, — я бы затащил ее в примерочную и...» Донна словно читает его мысли. «У тебя полно дел, и у меня тоже, — говорит она. — Знаю. А потом...» Фрэнк чувствует прилив возбуждения. «С Донной всегда так, а ведь они вместе уже 8 лет. Ты обедал с Джилл?» Он рассказывает о том, что узнал от дочери. «Чудесно, — говорит Донна, — я рада за нее». «Это правда, — думает Фрэнк. — Хотя Донна и Джилл никогда не встречались. Фрэнк пытался заговорить с Джилл о Донне, но она каждый раз обрывала его и переводила разговор на другую тему. Она верна матери, и Фрэнк уважает ее верность. Донна тоже. «Знаешь, — сказала она, когда об этом зашла речь, — будь она моей дочерью, я бы хотела, чтобы она вела себя именно так, если бы мой бывший муж решил познакомить ее со своей подружкой». «Может быть и так, — думает Фрэнк, — хотя Донна искушеннее Петти в любовных делах. Все равно она молодец, что сказала это. У тебя хорошая девочка, и у нее все будет в порядке». «Да, непременно», — думает Фрэнк. «Мне пора». «Мне тоже», — отзывается Донна, глядя, как покупательница выходит из примерочной с платьем, в котором она будет смотреться чудовищем. Фрэнк кивает и направляется к двери. «Дорогая, у вас такие глаза. Позвольте кое-что вам показать», — слышит он напоследок.